Глава третья. Близ. Тот, кто возводит чертоги на прахе павших, будет слышать лишь плач за столом своим. Сказ о каменщиках дворца Алого Заката. Сожженные земли. 946 год. Правление Астраэля Фуркага. Я сидел в самом дальнем углу деревенской таверны, спиной к стене, и наблюдал за редкими посетителями. Старая привычка, от которой невозможно избавиться даже здесь, на краю сожженных земель. Особенно здесь. Тусклый свет единственной масляной лампы едва разгонял сумрак, оставляя большую часть помещения в тенях. Деревянные стены пропитались копотью, запахом дешевого пива, печалью и страхом. Я сделал глоток из кружки. Пиво было теплым и кислым, но выбирать не приходилось. В последние месяцы любая еда и питье стали роскошью. Корчмарь, прихрамывая, подошел к моему столу и грузно опустился на скамью напротив. Кроме нас в таверне сидели еще трое. Старик в дальнем углу, похожий на перечеркнутую тень, и парочка усталых путников, что-то обсуждающих за столом у двери. «Близ», — тихо произнес корчмарь, дыхнув на меня луком и чесноком. «Есть новости». Я лишь кивнул для вида, продолжая держать кружку у губ. «Принц Александр собирает войско», — прошептал корчмарь, нервно поглядывая на дверь. «Все существа сожженных земель идут в Бастарию. Добровольцы стекаются отовсюду. Даже те, кто никогда в руках меча не держал. Зачем?» Так же тихо спросил я, предчувствуя, каким будет ответ. «Еще одна бессмысленная бойня?» Корчмарь покачал головой. В его глазах появилась надежда, вера. Давно я не видел такого выражения на лицах жителей сожженных земель. «Дитта Белого Дракона освободят нас», — прошептал он с таким благоговением, словно произносил имя божества. «Близнецы — наш единственный шанс. Может, мы, наконец, избавимся от тирании императора?» Я хмыкнул. Предостаточно повидал освободителей и спасителей. Еще одна сказка для тех, кто боится смотреть правде в глаза. Пробормотал я, но корчмарь вцепился в мое запястье с неожиданной силой. «Ты не понимаешь», — зашипел он. «После смерти Костераля император совсем обезумел. В день похорон он сжег дом Костераля дотла. Убил жену и детей. Лишь старшая дочь Аиса спаслась. Она сейчас в Бастарии. А мы все вне закона. И что нам делать? Он же нас перебьет». По спине пробежал холодок. Даже для императора такая жестокость чрезмерна. Я знал Костераля. Не близко, но достаточно, чтобы уважать. Справедливый Дитта. Один из немногих, кто действительно заботился о благе народа Тарвании, а не о собственной власти. «Ты уверен?» Спросил я, понизив голос до шепота. Корчмарь кивнул, его лицо приобрело серый оттенок. «Один из беженцев рассказал. Он поставлял провизию в дом Костераля. Видел все собственными глазами. Император лично отдал приказ, а потом...» Корчмарь сглотнул. «Потом отправил свои легионы зеленых дитты и драконов сжечь деревни. Целые поселения исчезают за одну ночь. Остаются только пепел и кости». Я отставил кружку, больше не чувствуя вкуса пива. В голове вихрем проносились мысли. «Принц Рейн знает? Если не знает, надо как можно скорее ему сообщить. Война не ждет. А жители сожженных земель оказались на передовой, даже не подозревая об этом». «Сколько у нас времени?» — спросил я. И тут же услышал ответ. Сперва снаружи пронзительно закричала женщина, затем раздался рев. Низкий утробный рев, от которого задрожали стены и зазвенели кувшины на полках. Драконий рев. Мы с корчмарем переглянулись, и в его глазах я увидел то же, что чувствовал сам. Страх. Парализующий, леденящий кровь. Ужас. «Времени нет», — прошептал корчмарь. Дверь таверны распахнулась с такой силой, что сорвалась с петель. В проеме стоял человек, весь покрытый кровью и копотью. «Драконы Дрожащим голосом прокричал мужчина. «Зеленые драконы, иди ты императора! Они жгут деревню!» «Сколько их?» — спросил я, поднимаясь на ноги. Мужчина лишь покачал головой, даже не задержав на мне бегающий взгляд. «Много, слишком много». В следующий момент крыша таверны разлетелась в щепки. Раскаленное дыхание дракона прорвалось сквозь нее, и на нас посыпались горящие обломки. Я едва успел оттолкнуть корчмаря в сторону, прежде чем массивная балка рухнула прямо на то место, где он стоял секунду назад. «Выводи людей через черный ход!» — крикнул я ему, выхватывая меч из ножен. «Я прикрою!» Не дожидаясь ответа, я бросился к двери. Деревня, еще пару минут назад погруженная в сонную тишину, теперь превратилась в огненную ловушку. Соломенные крыши домов пылали, как факелы. Воздух наполнился дымом, криками и запахом горящей плоти. В небе кружили драконы. Их чешуя отливала зеленым даже в сумраке ночи, а глаза горели неестественным изумрудным светом. Три, нет, четыре, а может и больше. Я не мог сосчитать их в хаосе пламени и дыма. На земле между горящими домами сновали дитта. Они двигались быстро, хищно, выполняли свою работу. Убивали всех, кто пытался спастись от драконьего огня. Я видел, как один из дитта настиг бегущую женщину, схватил ее за волосы и заученным движением перерезал горло. Кровь брызнула на песок, а тело упало, как сломанная кукла. Дитта даже не посмотрел вниз, уже искал следующую жертву. Ярость поднялась во мне горячей волной. Без раздумий я бросился вперед, к очередному императорскому псу, который загнал в угол мальчишку лет 10. «Эй!» — крикнул я, и когда Дитта повернулся, мой меч уже рассекал воздух. Удар пришелся по шее, но лезвие встретило сопротивление. Клятая чешуя их брони. Крепче стали. Но удар все же замедлил Дитта. Дал мальчишке шанс. «Беги!» — крикнул я. «К реке! Не оглядывайся!» Дитта зашипел. Его глаза сузились до щелей. Он был выше меня на голову. Широкоплечий, сильный. На нагруднике сиял герб императора. Зеленый дракон, извергающий пламя. «Зря ты дал ему уйти», — произнес Дитта на удивление мелодичным голосом. «Он мог умереть быстро». Я усмехнулся, крепче сжимая меч. «Ты умрешь еще быстрее». Он атаковал молниеносно, но я был готов. Годы странствий по Аридскому морю научили меня одному — выживать. Бернард каждое утро заставлял нас тренироваться, ведь моряк должен уметь сражаться в ближнем бою. Я отбил первый удар, пропустил второй над головой и атаковал, целясь в незащищенное место под челюстью. Дитто не ожидал такого маневра. Мой клинок вошел в мягкую плоть под подбородком и пронзил голову насквозь. Глаза Дитто расширились от удивления, а затем потухли. Тело рухнуло к моим ногам, но я уже не смотрел на него. Вокруг царил настоящий кошмар. Существа бежали, спотыкались, падали и больше не поднимались. Матери прижимали к груди младенцев, старики пытались помочь друг другу, а с неба на них обрушивался огонь. Я видел, как один из драконов спикировал на группу беженцев, пытавшихся достичь леса. Огромная пасть раскрылась, и поток пламени превратил живых существ в горящие факелы. Их крики. Великие воды, их крики будут преследовать меня даже за порогом смерти. Еще один Дитто появился справа. Мой меч описал дугу и снес ему голову. Кровь забрызгала мое лицо, теплое и вязкое, но у меня не было времени даже вытереться. Я увидел горящий дом в конце улицы. Сквозь пламя и дым, пожиравший крышу, доносились отчаянные вопли. Там были люди. Не раздумывая, я бросился к дому, перепрыгивая через обломки и тела. Входная дверь уже занялась огнем, но одного удара плечом хватило, чтобы выбить ее. Внутри было темно от дыма и жарко, как в кузнечном горне. Я пригнулся, пытаясь найти хоть немного воздуха у самого пола. «Есть кто живой?» — громко спросил я и сквозь треск пламени услышал ответный крик из-за печи. Жар опалял кожу даже через одежду. Балки потолка трещали и грозили обрушиться в любой момент. Наконец я нашел их. Женщину, обнимающую маленького ребенка, и старика, который, видимо, не мог ходить сам. Они забились в угол подальше от окна, откуда в комнату проникали языки пламени. «Сюда!» — рявкнул я, протягивая руку. «Быстрее! Дом сейчас рухнет!» Женщина с ребенком подбежала ко мне. Ее лицо почернело от копоти, но глаза горели решимостью. «Мой отец!» — прошептала селянка хриплым от дыма голосом. «Он не может идти!» Я кивнул, подхватывая старика на руки. Он казался совсем легким, как высохший лист. «Держись за мой пояс», — приказал я женщине. «Не отпускай, чтобы ни случилось». Обратный путь через горящий дом казался вечностью. Каждый вдох обжигал легкие, каждый шаг давался с трудом. Старик на моих руках не издавал ни звука, и я начал опасаться, что он уже мертв. Вдруг раздался оглушительный треск, и часть крыши обвалилась, перекрывая нам путь. «Стоять!» Я огляделся и увидел лестницу, ведущую наверх. «За мной!» Мы поднялись по трещащим ступеням, и я сразу понял свою ошибку. Огонь здесь пылал еще сильнее, а крыша оказалась разрушена. Но отступать было некуда. Выглянув из окна, я увидел, что высота значительна, но внизу лежала куча навоза, которая могла смягчить падение. «Придется прыгать», — я повернулся к женщине. «Дай мне мальчишку и прыгай первый». Я положил мертвое тело ее отца и протянул руки к ребенку. Она покачала головой, прижимая дитя еще крепче. «Вместе», — твердо сказала женщина. Я не стал спорить, времени не было. Взяв ее за руку, я подвел женщину к окну. На счет три. 1, 2, 3. Мы прыгнули одновременно. Полет казался бесконечным, но затем мы погрузились в свежий навоз. Удар был сильным, но не смертельным. Я быстро выбрался и помог женщине с ребенком отряхнуться. «Беги к реке, не останавливайся». Женщина кивнула, крепче обняла ребенка, и обрушившееся с неба пламя поглотило обоих. Запах горелой плоти ударил в ноздри, и меня вырвало. Я рухнул на колени, затрясся. Не от страха, от ярости. Взглянув на кучу пепла в шаге от себя, я взялся за меч, чтобы никогда больше не выпускать его из рук. Дитто почти закончили свое проклятое дело. Я нашел одного из них, вытирающего клинок о юбку мертвой старухи. «Умри, тварь!» Дитто парировал мой удар с легкостью, которая меня ошеломила. Его клинок встретился с моим, и по металлу пробежали синие искры. А потом Дитто заговорил, его голос был подобен шелесту осенних листьев. Сколько гнева в таком крошечном существе! Его слова пронзили меня больнее клинка. В них было что-то знакомое. Не просто издевка, но насмешливое презрение, которое я слышал всю свою жизнь. Прямо здесь, посреди горящей деревни, я вдруг снова обнаружил себя глубоко под водой, где каждый день представлял собой испытание. Перед глазами всплыл образ Донга, моего старшего брата, того, кто всегда считал себя королем, а меня ничтожеством. Он бил меня за то, что я не такой, как он. Смеялся над каждым моим поражением, уничтожал медленно, слово за словом. А отец, только наблюдал, иногда даже одобрительно кивая. «Слабость убьет его, если мы не сделаем это первыми», — говорил он. И вот они, эти голоса, это высокомерие, вырывались из пасти врага. Дух Донга, нашего нового владыки Вод, жил в каждом, кто видел во мне слабого. Но одно стало ясно. Я больше не тот мальчишка, которого можно пинать. Вновь зазвенела сталь. Я атаковал, вкладывая в каждый удар всю свою ненависть. Но Дитто лишь уклонялся или легко парировал, а потом перешел в наступление. Я никогда не видел таких движений. Он словно плыл в воздухе. Его клинок превратился в размытое пятно света, и я пропустил удар. Боль оказалась ослепляющей. Меч рассек мою кожу от плеча до бедра, оставив дымящуюся рану. Я упал на колени, хватая ртом воздух. Кровь заливала землю подо мной. Дитта разглядывал меня с тем же любопытством, с каким смотрел на любую свою жертву. «Вы все такие хрупкие», — произнес он задумчиво. «И все же в вашем отчаянии есть что-то притягательное». Я собрал последние силы и плюнул ему в лицо. Кровавая слюна растеклась по его идеальной коже. «Вам всем придет конец», — прохрипел я. Его лицо не изменилось, но в глазах мелькнуло что-то новое. Возможно, уважение. Он поднял руку, и я приготовился к смерти, но он снова вытер от рук старухи меч, вернул его в ножны и пошел прочь. Я попытался встать, но вместо этого упал лицом в грязь. Рана горела, словно в нее залили расплавленный металл. Вокруг продолжали кричать люди, ревели драконы, трещало пламя. Деревня умирала. С огромным усилием я перевернулся на спину и увидел небо, затянутое дымом. Сквозь черные клубы проглядывали силуэты кружащих драконов. Один из них заметил меня. Огромный, с чешуей цвета полуночи, он снизился и завис прямо надо мной. На его спине сидел Дитта с длинными серебристыми волосами, собранными в сложную прическу. Женщина. Я понял это по чертам лица. Она смотрела на меня сверху вниз, и в ее взгляде не было ни жалости, ни ненависти. Лишь холодное любопытство. Она что-то сказала дракону, произнесла не слова, а серию мелодичных звуков, похожих на пение. Зверь раскрыл пасть, и я увидел, как в его горле зарождается пламя, синее у основания и переходящее в ядовито-зеленое на кончиках. Тогда страх покинул меня. Осталась только горечь от мысли о том, что я не смогу еще один день провести с командой капитана Кроссмана, что моя смерть станет лишь очередной строкой в кровавой истории сожженных земель. Пламя вырвалось из пасти дракона, устремляясь ко мне. Время словно замедлилось. Я видел, как огонь приближается, чувствовал его жар на своей коже. Пламя охватило меня. Боль была невыносимой, но длилась лишь мгновение. Моя плоть обугливалась и отслаивалась от костей, кровь закипала в венах, легкие сгорали изнутри. Я хотел закричать, но голоса уже не было. Только мысль, последняя, отчаянная, пульсирующая в угасающем сознании. Мое тело даже не предадут воде. А потом не стало ничего. Ни боли, ни страха, ни ярости. Только пепел, кружащийся в потоках раскаленного воздуха, над тем, что когда-то звалось Блиссингером.